Глава 33. Надо было видеть лица прибывших, когда они увидели побоище, устроенное в больнице, и при этом спокойно спящих больных, которые никак не реагировали на попытки их разбудить. Ко мне, как к главному свидетелю, тут же пристал один из дознавателей Службы безопасности империи. Но как бы ему не хотелось выбить из меня полное сотрудничество, ничего у него из этого не вышло. Все дело в том, что мой титул в некоторой степени защищал меня от подобного, да и мой род уже не одно поколение доказывал свою верность традициям и защите нашего государства от твари аномалии, так что обвинять члена моего рода хоть в чем-то было слишком опасно для карьеры. Да, мы не были столь уж влиятельны, как многие другие семьи, находящиеся при троне, но своими поступками уже обеспечили себе определенную степень влияния, вполне достаточную, чтобы быстрее решать подобного рода проблемы. Репутация, что нарабатывалась столетиями, сейчас в полной мере работала на меня. Так что пусть меня и пытались увести на дачу показаний, но доказательства все были при мне, и Светлана их тут же любезно предоставила. «Надеюсь, вы будете держать службу безопасности нашего рода в курсе происходящего расследования», мило улыбаясь, поинтересовалась она. «Все же напали на молодого господина, и нам бы хотелось знать, кто это такие». «Расследование будет проведено по всем правилам, и вам предоставят все доступные сведения», — скривился мужчина, уже поняв, что мы не хотим облегчить ему работу. А ведь он еще видео не видел. Вот где у него точно голова заболит. Даже как-то радостно стало после этого на душе. Нет ничего лучшего, чем переложить проблемы на другого. Тем более, когда он даже отказаться от этого не может. В итоге, нас продержали, конечно, тут пару часиков, пока не приехали дополнительные бригады, которые стали собирать тела порезанных мной чудищ. Одновременно с этим сотрудники Службы безопасности империи обнаружили помещение с хранящимися там органами людей, которые принадлежали недавно умершим в этой больнице людям. Да и ожившие мертвяки добавили им вопросов. Благо, к тому времени все духовные хранилища уже развеялись, и пребывание в подвале никак не могло сказаться на людях, которые там теперь будут искать улики. Интересно, а что они начнут думать после того, как увидят директора больницы, который, по моим прикидкам, был мертв как минимум пару месяцев, и его состояние ожившего поддерживалось только за счет больших объемов духовной энергии и того, что им, как куклой, управляла та паучиха. Без нее он был лишь тупой марионеткой. Ну а я тем временем покинул гостеприимную больницу вместе со своими людьми. Все равно, все, что могли сделать, мы со своей стороны сделали. Единственное, что перед уходом я избавился от светлячков, благо уже было утро, и они и так все должны были проснуться. Да и персонал больницы стал прибывать на место своей работы, готовясь к новому рабочему дню. Вернувшись в поместье, я тут же напряг аналитиков рода поиском похожих больниц, но, как оказалось, я не один был такой умный, и уже соответствующие службы делали схожие запросы, но через свои каналы. Ну а моим людям намекнули, чтобы мы не мешали, так как это уже не наше дело, и не стоит мешать занятым людям. Пришлось отступить, так как бодаться с государственной машиной – это точно не мой вариант. Да и всегда этим вопросом можно заняться позднее. Тут главное, что ко мне больше вопросов не было. Все же в глазах имперских служб я встретился с таким редким явлением, как полностью разумные монстры аномалии. С учетом того, что в этом мире были только аномалии, и там находилось великое множество различных существ, совсем неудивительно, что все необычное списывали на них. Тем более различных условно-разумных монстров встречали, и теория о том, что есть и более развитые существа, была принята уже очень давно. Им осталось только понять, как вообще такое огромное количество разумных существ появилось в одном месте, и никто о них не знал. Ну а я действовал в рамках самообороны, да и никто не мог мне предъявить никаких претензий, ведь я уничтожал монстров, что сделал бы на моем месте любой, кто побывал в аномалии, и на себе испытал, что такое встреча с порожденным ею чудовищами. От летних каникул осталось на самом деле не так и много времени, так что я решил часть этого времени посвятить ритуалу усиления. В первую очередь, необходимо было закрепить все то, что я делал в своем поместье, а значит, для того, чтобы приступить к созданию духовного маяка, мне нужен был дух-хранитель. Этот дух не мог быть привязан ко мне, как и все остальные мои духи-контракторы, так как он должен был оставаться лишь в одном месте и защищать его всеми возможными средствами. Ждать, когда здесь сам собой сформируется дух места, было бы слишком долго. Пусть подобное и рекомендовалось, чтобы он имел более глубокую связь с ним. Но также эту связь можно развить со временем, пожертвовав на время его максимальными возможностями. Да и не сразу такие духи входят в силу на самом деле, и лучше бы вообще дать ему пару десятилетий на развитие. Но это уже задел на далекое будущее. К сожалению, ситуация складывается так, что в данном случае более долгий и основательный путь не для меня. Итак, я много времени потратил на то, чтобы стать частью этого мира и обрести текущие силы. Сейчас мне необходимо обеспечить свою безопасность и более быстрый прогресс собственных духов. Ну и еще одним моментом в создании нужного мне духа места было то, что мне нужен был не только защитник, но и тот, кто сможет атаковать в ответ в случае угрозы. С учетом этого, задача еще усложняется, но из всего есть выход. Мой род имеет довольно длинную историю, и за это время накопилось различных предметов, которые условно можно было бы считать реликвиями. Причем лишь часть этих предметов были предметом гордости рода и располагались в родовом поместье, как напоминание о наших предках. Но вот только большинство из них на самом деле не давали никакого духовного отклика. Все дело в том, что как эмоции людей могут создавать по сути духов, так и предметы могут впитывать все эти переживания и со временем наполняться духовными частицами, которые человек невольно сам вливает в них. Дальше уже нужно просто время, и с определенной долей вероятности из такого предмета может родиться новый дух. Часть моих товарищей из прошлого мира даже специализировались на том, что очищали такие предметы от духовной энергии, чтобы в них вдруг не появились новые жители. Но у нас и духи были гораздо активнее, чем в этом мире. Здесь вообще со спонтанным рождением духа были те еще проблемы, особенно когда через предмет проводили магическую энергию, что уменьшало шансы на появление духа в нем. Так что, когда я побывал в родовом поместье, то в большинстве вещей ничего толком не обнаружил, либо там энергии было слишком мало, чтобы это оказало мне существенную помощь. Казалось бы, на этом все, и придется вновь закупаться на различных аукционах, чтобы приобрести необходимые мне вещи. Но был у рода и склад с различным старинным хламом, который вроде и имеет какую-то историю, но недостаточную, чтобы выставлять ее в память о деяниях предков. И в то же время его жалко было выбрасывать. Слуги за состоянием этих вещей следили и по мере возможности восстанавливали их внешний вид, но было среди них и много сломанного оружия или доспехов, которые восстанавливать обошлось бы казне рода слишком дорого. В итоге никто не был против, когда я захотел часть этих вещей забрать с собой в поместье, тем более что они действительно в глазах остальных не представляли никакой ценности. Вот только все это справедливо для обычных людей, а не для шаманов, как я. Как раз в этих предметах было много духовной энергии, и вполне возможно, через сотню лет в итоге в хранилище рода мог появиться новый дух. С одной стороны, я лишаю его возможности самого появления, а с другой, мне сейчас эти предметы важнее, да и сомнительно, что рожденный дух будет таким уж мирным. Все эти предметы, так или иначе, несли на себе следы насилия и битвы, так что ничего доброго из них появиться просто не могло. Мне же они важны были по той причине, что позволяли настроить ритуал более тонко, чтобы получить более высокий результат успеха. Разумеется, только одними этими предметами не обошлось, и все равно пришлось тратить деньги на аукционах, но это на самом деле было уже мелочью. Главное, что все было готово к наиболее удачному, вычисленному мной моменту времени. Так-то, если подождать еще полгода, то положение звезд было бы еще более благоприятным, но не настолько, чтобы действительно еще и выжидать это время. Да и учеба там начнется, так что на это все просто не будет времени. Поэтому всей подготовкой к ритуалу я занялся уже сейчас, и в этом мне, как всегда, активно помогала Светлана, без которой я бы, скорее всего, не успел. Пусть я уже и приноровился пользоваться возможностью местной сети и неплохо в ней ориентировался, но моя слуга в плане работы со всеми запросами и устройствами была чуть ли не на голову выше меня. Из-за этого проще было поручить задачу ей, чем заниматься этим самому. Тем более у меня и так много времени отнял ритуальный круг, который пришлось создавать с нуля, учитывая положение поместья, и тот духовный фон, который присутствовал в этом месте. До этого момента я никогда не создавал духовный маяк, так как этого не требовалось. Мы все жили в домах своих наставников, которые передавались потом лучшему ученику. Из-за этого потребности в замене духа места не было, тем более чем старше он становился, тем сильнее был. А его преданность гарантировалась контрактом. Да и таких духов больше заботит сохранность его места, чем все остальное. По сути, духу места вообще наплевать, кто является хозяином. Он будет преданно служить любому законному наследнику или господину, и лишь контракт несколько связывает его и заставляет подчиняться. Но последнее, как страховка, так как не было случаев, чтобы дух места нападал на тех, кто проживает в месте его обитания. Ведь всех живущих внутри он оберегает не менее ревностно. И еще важным отличием духов места от обычных духов было то, что они в рамках своего места обитания могли принимать материальную оболочку практически сразу. Разумеется, они ее поддерживали не на постоянной основе. Но чтобы выполнять свои обязательства, ему необходимо было как-то воздействовать на материальный мир. Но самым главным условием для того духа, которого я хотел видеть в качестве духа-хранителя, был человеческий облик, который он сможет поддерживать на постоянной основе. Иначе было бы все куда проще, да и можно было использовать какого-нибудь невидимого для глаз людей духа, который бы все делал, пока его никто не видит. Да, это было бы проще, но зачем упрощать, когда есть возможность сразу получить более качественный результат.